Катерина. Не знаю, сколько времени прошло, пока я пыталась избавиться от оцепенения. Эту вопиющую ситуацию нельзя было оставлять без внимания. Измайлов — полудурок. Чего только стоил его поплывший взгляд, курсирующий от моих губ до других открытых участков тела. Одержимый приспешник сатаны, утягивающий меня в персональный ад. Но я не собиралась сдаваться и прямо сейчас направлялась к декану спортфака, в надежде, что он найдет управу на этого чёрта. «Добрый день», — поздоровалась с секретарем. «Мне нужно к Вячеславу Михайловичу по личному вопросу». «У вас назначено?» Она окинула меня не слишком доброжелательным взглядом, поджав тонкие губы. «Нет, но у меня очень важный вопрос». Я выделила голосом слово «важный». «Подождите минутку, я сейчас уточню». Больше не удостоив меня взглядом, секретарь скрылась за дверью из светлого дерева. «Заходите», — послышалось через пару мгновений. Переступив порог кабинета декана спортфака, я вдруг почувствовала, будто несусь с отвесной скалы в самую темную пучину. Падаю и разбиваюсь. «Катерина Борисовна», — улыбнулся крепкий, довольно привлекательный мужчина с благородной проседью в волосах. «А мы тут устроили небольшой кофе-брейк. Не желаете присоединиться?» Декан кивнул в сторону своего собеседника. «Кстати, познакомьтесь, это Алихан. Гордость нашего университета. Вот, вербую молодца, поучаствовать в спартакиаде». Одарив меня жизнерадостной улыбкой, Измайлов отсалютовал крохотной фарфоровой чашечкой, смотревшейся нелепо в его огромной лапе. «Я сильная девочка, давно привыкла решать свои проблемы самостоятельно, и не только свои. Но почему же тогда, глядя на этих холёных, улыбающихся мужчин, вдруг захотелось забиться под одеяло и зареветь в голос?» «Я уже оценил», — Измайлов кашлянул в кулак, «как прекрасно Катерина Борисовна владеет материалом». Внутри похолодело, а язык будто прирос к небу. Его прямой взгляд все сильнее сжимал невидимую удавку на моей шее. Заранее подготовленный текст рассыпался в бессвязную труху. Что бы я сейчас ни сказала, никто не воспримет мои слова всерьез. «Катерина Борисовна, да вы не стесняйтесь, присаживайтесь. Кофе с молоком или со сливками?» Буквально выпрыгивал от энтузиазма из костюма Вячеслав Михайлович. Я лишь покачала головой, медленно пятясь к двери. «Простите, зайду в другой раз». «Ну что же вы так?» Декан всплеснул руками. «Алик, тогда у меня личная просьба. Проследите, чтобы нашу Катюшу никто не обижал. Алихан — кандидат в мастера спорта по греко-римской борьбе», — пояснял мужчина уже мне. «Непременно». Кривая ухмылка коснулась полноватых губ мажора. «Мерзавец. Ненавижу». Очень надеялась, что он прочитает это в моих глазах, ведь его хищный взгляд продолжал разъедать моё нутро, словно серная кислота. «Прошу прощения». Чуть громче, чем положено, я хлопнула дверью и, боясь, что негодяй снова пойдет за мной, поспешила в столовую. На автомате, купив булочку и кофе, плюхнулась за белоснежный столик и уставилась на дымящуюся черную жидкость. «Я что-нибудь придумаю. Я найду на него управу». Поразительно, но для университетского общепита кофе оказался очень даже сносным. Маленькими глотками я смаковала горячий напиток, стараясь настроиться на ближайшие две лекции. Однако мысли витали слишком далеко от поэзии второй половины XX века. События последних часов напрочь вышибли почву из-под ног. Он вышиб. Чувство безысходности липкими щупальцами осело на дне легких. Его взгляд. Ненасытный, дикий, с застывшим обещанием скорой встречи. Не позволял сосредоточиться ни на чем другом. «Девушка, кажется, вы замечтались». От неожиданности я опрокинула стаканчик с кофе. «Твою мышь!» Я подняла голову, смерив незнакомого молодого мужчину негодующим взглядом. «Простите, я всего лишь хотел сказать, что пара уже давно началась». Незнакомец миролюбиво поднял ладони вверх. «Благодарю вас, но я всегда думала, звонок звенит для учителя». Принялась бумажной салфеткой вытирать стол. «Ох, стало быть, вы моя новая коллега». Расправив плечи, мужчина уселся на соседний стул, с любопытством меня разглядывая, и заговорщически улыбнулся. «Только недавно вас обсуждали». «Обсуждали?» — переспросила я с тревогой. «Катерина, ты чего насупилась? Новый коллега сдул с лица несколько каштановых прядей, отливающих охрой, и, не мигая, уставился мне в глаза. «Надежда Павловна, моя тетя. Она мне все уши прожужжала про свою любимую студентку, которая пошла по ее стопам». Собеседник заразительно улыбнулся. «Так вы с Надеждой Павловной родственники?» «Ага, кстати, меня зовут Алексей. Преподаю спецкурс по политологии». Я припомнила, что моя наставница несколько раз упоминала своего племянника и даже предлагала устроить нам что-то вроде свидания. Только с ее слов он занимался бизнесом, а не наукой. «Очень приятно». Я кивнула, также улыбнувшись. «Про меня ты, кажется, уже все знаешь». «С удовольствием бы послушал твою версию». Мужчина прищурился, слегка подаваясь вперед. В этот миг в столовую запорхнула стайка студенток. «Алексей Павлович, мы вас везде обыскались», — наперебой защебетали девчонки. «Наши курсовые сами себя не напишут». «Катерина, к сожалению, меня вычислили». Новый знакомый на долю секунды скорчил страдальческое выражение лица. «Но мы не прощаемся. С меня кофе», — кивнул на мой опустевший стаканчик. «И в более располагающей обстановке». Он подмигнул, а затем так стремительно скрылся, что я даже не успела возразить. Посмотрев в окно, я чуть от радости не подскочила со стула. По ступеням поднимался декан моего факультета. Увидеть его в этом корпусе — большая удача. Почувствовала, как появилась крошечная надежда найти управу на мерзавца Измайлова. Подхватив сумку, я поспешила перехватить декана филфака в холле.